Глава третья. Первая. В знойный летний день в волчьи норы прискакал вестовой из волости с важным пакетом. Началась страда, и в селе днем оставались только старики да дети. Вестовой покрутился по селу на взмыленной лошади и помчался за речку на поля отыскивать старосту. Весть о наборе рекрутов облетела поля. Люди бросили серпы и побежали в село. В избах заголосили бабы, а к полночи во многих домах вспыхнули буйные безрадостные гулянки с плачем и песнями. Несколько дней спустя 20 парней возвратились из города коротко остриженные, невеселые. Были тут Матвей Строгов, пастух Антон Топилкин, годовой работник Юткиных Иван Пьянков, дружки Матвея Калистрат Зотов и Мартын Горбачев и много других волчинорских парней. Рекрутов определили на Дальний Восток и до Покрова распустили по домам. Перед уходом на военную службу Матвей с дедом Фишкой еще раз побывали на Юксе. Стояло затяжное ненастье. Не переставая моросил дождь, и тайга лежала, окутанная туманом. Тихо было в тайге. Не слышалось птичьих и звериных голосов. Казалось, все живое откочевало на зимовку куда-то за 3-9 земель. Охотники прожили на Юксе всего неделю. Скоро ляжет снег, и вылезут из своих гнездовищ птицы и звери, и снова оживет тайга. Но ждать дольше было нельзя. Приближался день отъезда Матвея. Перед тем, как уйти со стана, дед Фишка сочувственно посмотрел на племянника и тихо сказал: «Тошно. Вот так же мне из России тоскливо было переселяться. Собрали нас, пожитки погрузили на телегу и погнали по тракту. Прожил я в Тамбовской губернии 20 лет. Думал, умереть суждено там, а пришлось вон куда забираться. Теперь, по совести сказать, не тянет меня в Тамбов. Тесно там людям, матюшка. Тут простору воли больше». «Не от тоски мне тягостно, дядя. Тоску ее задавить можно. От дум тяжко. Ты вот говоришь, в Тамбове тесно. А где не тесно? Вот найдет какой-нибудь зимовской золото, и нагрянут сюда всякие Прибыткины да Кузьмины, загробастают всю тайгу. И кончено с твоим простором. Оттеснят народ и от тайги, и от земли». Матвей встал с кедрового пня и подпоясался потуже. «Ну, видно, сколько ни сиди, а идти надо». Он посмотрел на речку и лес, проговорил строго: «Ты, дядя, почаще бывай здесь. Блюди тайгу, из зимовского глаз не спускай». Задумал он что-то не на шутку. «В случае чего ночей не поспи, а придумай какую-нибудь уловку. Сам знаешь, без тайги нам жизнь не в жизнь». Дед Фишка слушал Матвея, с трудом удерживая слезы. «Эх, Матюша!» — воскликнул он. «Было бы это в моих силах, взял бы я тебя, упрятал где-нибудь в тайге и живи себе на здоровье. Ты посуди, каково мне-то будет, осиротею я без тебя, Матюша!» Он помолчал и, обведя взглядом лес и реку, сказал: «О тайге не печалься. Пока я жив, наша будет». Дед Фишка отвернулся, пряча глаза, повесил на плечо ружье и быстро зашагал на тропу. Его маленькая сгорбленная фигура замелькала среди деревьев по извилистой, запорошенной листьями и хвоей тропе. От костра синеватой ленточкой струился дымок. Покачиваясь по речке, плыла коряжина. Сырой осенний ветер чуть покачивал верхушки кедров. Тайга шумела тоскливо, однотонно. Матвей бросил прощальный взгляд на реку, на кедры, тяжело вздохнул и зашагал вслед за стариком. Холодное зимнее солнце заливало прозрачной позолотой запушенные снегом улицы волчьих нор. Провожать рекрутов вышло все село. Матвея окружали родные. Он смотрел на них влажными блуждающими глазами. «Пиши, зятек, чаще, грамоты тебе у людей не занимать», — говорил тесть Евдоким, кутаясь в длинный овчинный тулуп. «Здоровье береги, не простудись в дороге», — наказывала Агафья. Все что-нибудь советовали. Только один дед Фишка стоял в стороне, держал на руках Артемку, закутанного в одеяло, и украдкой посматривал на Матвея. Бабы плотной толпой стояли вокруг заплаканной Анны, сочувствуя ее горю. «Хватит, бабы, слезы лить!» — прикрикнул на них Захар. «Что вы как по мертвому плачете? Мне, Матюшу, не знай, как жалко, а все-таки служить кому-нибудь надо. Распусти всех солдат, чужестранец в момент нашу державу загробастает. Тогда не так заплачете». Бабы приутихли. Сердцем и они понимали это. «Ну, не поминайте лихом», — проговорил Матвей, когда лошади рекрутов потянулись за село. Стараясь улыбаться, он обнял мать, деда Фишку, поцеловал Артемку. Агафья припала к его плечу и горько запричитала. Дед Фишка не удержался и тоже всхлипнул. На бороде его повисло несколько мгновенно застывших слезинок. От подводы Матвея первой отстала Агафья. Она остановилась на бугорке, сняла с головы платок и долго махала им. Потом отстал дед Фишка. Он сразу затерялся где-то среди людей, и Матвей больше не видел его. Захар провожал сына до города. Чувствуя, что в последнюю минуту Матвея и Анну надо оставить одних, он отстал и пошел рядом с отцом рекрута Кузьмы Суркова. «Береги себя, Матюша! Не приведи, Господь, что случится! Да письма почаще шли! И страдаюсь я!» — говорила Анна, закрывая лицо концом полушалка. «Ты не страдай! Опомни!» — успокаивая жену и себя, говорил Матвей. «Да смотри, не удумай чего-нибудь! О солдатках всегда плохое говорят. С мужиками построже будь. Я хоть и мужик, а прямо скажу. Наш брат — редкий непакостник. Штычкова близко не подпускай». «Не сумлевайся, Матюша. Перед Богом клянусь». На прощание хотелось говорить о чем-то особенном, важном, но с языка срывались слова, не раз уже сказанные в бессонные прощальные ночи. Село давно скрылось за лесом. Все провожающие вернулись, и только одна Анна шла еще за подводой Матвея. «Домой, Нюраха, пора!» — крикнул Захар. Матвей остановил лошадь. Анна взглянула на мужа, губы ее дрогнули. Она часто заморгала и заплакала навзрыд. Так, как еще не плакала ни разу. Матвей обнял ее и трижды крепко поцеловал. «Бог тебя храни», — прошептала она и отступила с дороги в снег. Матвей вскочил на сани, Анна, плача и улыбаясь, провожала его задумчивым взглядом.